Глава 24. Катя хорошо выспалась и утром чувствовала себя просто прекрасно. Сергей Васильевич сразу это заметил, но ничего не сказал, только украдкой облегченно вздохнул. Он видел, как напугала Катю поездка в тайгу. И неудивительно, он сам струхнул. А потом она выглядела совершенно разбитой. Сергей Васильевич во время вчерашней беседы даже поделился тревогой с Еленой. Он спросил, есть ли в случае чего в деревне больница или поликлиника, но сколько-нибудь утешительного ответа не услышал. «Да что ты, Сергей!» — Елена печально качнула головой. «Ни больницы, ни поликлиники. Один фельдшер на всю деревню, Вера Ивановна. Но и она сейчас в отпуске, поэтому только Валентина здесь, она медсестра. Еще тетя Эля есть, она травами лечит». «Как так? А если что серьезное? Случалось же наверняка». «Приходится везти в город. Если совсем катастрофа, теоретически могут прислать вертолет. Но тут тоже как получится». Поэтому Сергей Васильевич вдвойне порадовался свежему и бодрому виду дочери. Она с аппетитом позавтракала, извинилась, что не помогла с посудой после ужина, и сообщила, что на сегодня они с Салаатом запланировали прогулку. «Где?» «Да где-нибудь здесь». Катя не стала говорить, что он собирался показать ей озеро, и значит, они пойдут в тайгу. «Ну ладно, гуляйте. Только беседуйте желательно по-английски. Салаату надо больше практиковаться». «Попробуем. А ты чем займешься?» «Мы с Еленой вчера договорились обсудить планы занятий. Думали, ты к нам присоединишься. Но раз так...» Катя нахмурилась, настроение сразу начало портиться. «Тебе не кажется, что вы подозрительно часто и долго обсуждаете эти так называемые планы? Что там обсуждать? У тебя ведь давно все распланировано». «Перестань. Я же не знал, что ученики будут подготовлены настолько плохо. У меня ведь были тесты, а не звукозаписи. Ну и, конечно, мы говорим не только об этом. Елена рассказывает, как они здесь живут. Это интересно». Ответ отца Катя не убедил. Его поведение вызывало вопросы, хотя по-прежнему не было похоже, что Сергей Васильевич испытывает к Елене особую симпатию. С одной стороны, общество этой женщины как будто слегка его тяготило. С другой, он спокойно шел на контакт, даже когда это не казалось необходимым. «Пусть расскажет тебе о пропавшем орнитологе. Вот что интересно». «Орнитологи?» «Ага. Ты спроси у нее». Катя отодвинула пустую кружку и встала. «Я помою посуду». Пока она разбиралась с посудой, пришла Елена, и они с Сергеем Васильевичем тут же удалились в директорский кабинет. Кате стало обидно, в голове даже мелькнуло, что, может, стоило бы перенести встречу с Салаатом и пойти к ним. Но потом она передумала. Отец — взрослый человек, и наверняка сам поймет, что с Еленой не следует иметь дело, особенно когда она расскажет ему про орнитолога, ведь он на дух не переносил мистических объяснений подобных историй. Салаат не приходил, но они не договаривались на определенное время. Катя решила прогуляться до его дома. Выходной день в Семилэхе ничем не отличался от любого другого. Дома стояли каждый в своей тишине, на дороге встречались редкие прохожие, пожилой мужчина катил старый велосипед с пятнами ржавчины, пронеслись двое мальчишек из младшей группы, они на бегу поздоровались с Катей и повернули к реке. Там было оживленнее. До центральной улицы долетали крики резвящихся детей и лай собак. Где-то на середине пути Кате попались несколько коров. Травы было много, и они водили своими огромными головами над и под заборами, пытаясь умыкнуть хоть что-то с чужих дворов. Это невольно напомнило Кате о ползущем ночном блике. Все-таки интересно, что это было. Еще на подходе к дому Салаата она услышала звук электрической пилы, и странный контраст — радостные девичьи голоса. Катя замедлила шаг и поймала на себе взгляд женщины из соседнего двора. Полная, смуглая, седовласая, в старом засаленном платье, она смотрела на нее так, словно Катя была по меньшей мере подозреваемой в каком-нибудь преступлении. «Здравствуйте». «Здравствуй», — запоздало ответила женщина. Катя быстро прошла вперед и толкнула калитку. К счастью, заросли кустарника отделяли двор Салаата от участка этой женщины. Пила, уже выключенная, лежала на столе. Салаат держал в руках отвертку и сосредоточенно копался в механизме. Волосы у него были встрепаны, старая футболка в масляных разводах и черных пятнах. В другой части двора резвились Саина, Варя и Милена, Девочки играли в резиночку. «Катя, привет!» — прокричала Варя. Катя помахала им рукой. Салаат отвлекся и поднял голову. «Привет, извини, срочную работу подкинули». Он произнес это небрежно, как будто абсолютно любой может справиться с починкой электропилы. Возможно, здесь, в деревне, так оно и было, но Катя не могла не подумать о том, как сильно он не похож на городских ребят, большинство из которых и близко не подходили к таким вещам. «Привет. Да ничего, мы никуда не спешим, можно попозже». «Я уже заканчиваю, выпьешь пока чаю?» «С удовольствием». «Чай, чай!» Саина, спотыкаясь, выпуталась из резинки. «Я сделаю!» «А мне молока», — потребовала Варя. «А печенье есть?» «И мне», — буркнула Милена. «Девчонки, а где Уйгуна?» — спросила Катя. Глаза Саины расширились, она испуганно покосилась на Салаата, но он снова занялся пилой и никак не отреагировал. Саина сделала Кате знак молчать и понеслась в дом. Катя удивила ее поведение, но все вопросы она оставила на потом. Может, девочки просто поссорились, с кем не бывает? Хотя эта версия не объясняла, при чем тут Салаат. Кате не хотелось мешать и тем более сидеть в непосредственной близости от электрической пилы, пусть и выключенной, так что она переместилась к Варе и Милене. Девчонки уселись на траву, терпеливо дожидаясь молока. «Как у вас дела?» «Отлично», — сказала Варя. Она оглянулась через плечо, убедилась, что Салаат поглощен делом, и прошептала. «Только мы никак не можем достать лопату». «А Уйгуна где?» — спросила Катя тоже шепотом, думая, что девочка наверняка как раз пытается умыкнуть инструмент. Но Варя пожала плечами. «Дома. Позже придет. Наверное». Саина вынесла из дома поднос, на котором стояли два стакана крепкого чая, три кружки с молоком и блюдце с печеньем. «Спасибо, Саина, какая ты хозяйственная». «Конечно, я ведь уже большая». Саина опустила поднос на траву, взяла стакан с чаем и отнесла его Салаату. Затем вернулась и села рядом с Катей. «Брат говорил, ты вчера с дядей Федей была на другом берегу». «Была». «И как там?» — с опаской спросила Варя. Катя призадумалась. Почему-то начало вчерашнего дня помнилось смутно. «Да нормально, только тихо очень. Но олени классные, понравились. Вот, смотрите». Она достала из кармана джинсов смартфон. Олени не были для девочек какой-то невидалью, но фотографии их очаровали. Они внимательно рассмотрели каждую, водя пальцами по экрану. Катя показала, как увеличить изображение. «Ярко как!» — восхищенно протянула Саина. «Ой, а тут что?» Она ткнула в экран. Варя и Милена смотрели из-за ее плеч. Кате пришлось встать и подойти сзади, чтобы увидеть то, о чем она говорит. На до предела увеличенной фотографии за рогами оленя виднелась тайга. Под одним из деревьев протянулась четко различимая черная полоса, будто там кто-то стоял. Да просто тень от дерева странно упала. «Может быть», — Саина вернула ей смартфон. «А может и нет». «О чем ты, Саина?» Вместо нее ответила Варя. «Все знают, что это плохое место, и ходить туда нельзя. Там в земле дыра, из которой выходят абаасы». «Не абаасы, Эну», — мрачно поправила Милена, как всегда тихо. «Байка на байке и байкой погоняет», — подумала Катя. Воздух прорезал рев электрической пилы. Затем Салаат выключил инструмент, махнул Кате и пошел в дом. Пока его не было, Катя тихо спросила Саину. «Почему при Салаате нельзя говорить про Уйгуну?» Саина нервно покосилась на дом. «Потому что ему это не нравится». «С чего бы это? У вас что, семьи враждуют?» «Враждуют? Это как?» Милена сказала что-то по-якутски, а Варя объяснила. «Ругаются и дерутся». «А, нет, не дерутся. И не ругаются». Тут вернулся Салаат. Он надел чистую футболку и легкую куртку цвета хаки, взял небольшой рюкзак и легко подхватил пилу. «Ну, я готов. Пойдем?» «Пойдем». Катя поблагодарила Саину за чай, попрощалась с девочками и пошла с ним, гадая, чем же милому, спокойному и рассудительному Салаату могла не угодить маленькая Уйгуна.